мрачно сказал Людвиг XIV. Наряжаю новогоднюю елку здесь. Как ты сюда попал? Продолжала Тота Карлсон, не слушая его. Замок-то заперт. Разве? А я и не заметил, сказал Людвиг XIV. Еще и кипятится, удивилась Тота Карлсон. Куда же ты? Как же ты оказался таким дураком, что дал себя поймать? Ну, перепутал человека с пугалом, огрызнулся Людвиг XIV. Ты сказал неправду, промолвила вдруг Тота Карлсон. Ты совсем не такой хитрый, как другие лисы. Поверить, что же живой человек пугало. Людвиг XIV заплакал. А разве так не бывает? Послышались шаги, и человек, который поймал Людвига, остановился у клетки. «Не бойся, цыпленок!» — засмеялся человек. «Лисенку теперь не сбежать из этой клетки! Едут он получит, но не цыплятинку, о которой он мечтал!» Человек поставил в клетку миску с костями и мясом. «Чего-чего-чего? Что сказал человек?» — сплошилась Тута Карлсон. «Ты пришел сюда, чтобы питаться цыплятиной?» Людвиг XIV глубоко вздохнул. «Я пришел, чтобы поиграть с тобой, но меня поймал человек, чтобы мною играли его дети». «Бедный Людвиг XIV!» — запищала Тута Карлсон. «Значит, это я виновата, что тебя посадили в клетку. Обещаю, что помогу тебе выбраться отсюда. А пока до свидания». И Тута Карлсон исчезла, а Людвиг XIV остался один во дворе у человека в клетке для цыплят.